не имея возможности противопоставить дредноутам что-то большее, чем численное превосходство, стервятники и гиены, явно не готовые к массированному заградительному огню, гибли, так и не сумев взломать пределы дальней обороны обоих отрядов. И эта же картина наблюдалась в сражении крупных кораблей. «Я оказался прав», — не без удовольствия произнес Гарм Белый Близ, указывая на то, как с борта вражеского корабля в их сторону, в лучшем случае, стреляла каждая вторая пушка. Ребята на борту этого корабля явно в отчаянии, если палят в дредноуты даже из зенитных орудий. Запросив статистику по кораблям обоих отрядов, бывший сенатор удовлетворенно закивал. Как он и предполагал, орудия на этом раритете никто не менял. Сепаратистские турболазеры и без того не отличались высокой точностью и мощностью, по сравнению с кораблями Великой Армии Республики. Звездолеты Иблиса имели в своем активе не устаревшие технологии прицеливания. Наоборот, многие из них, в том числе и пушки, были сняты с республиканских кораблей времен войн клонов, выкупленные практически за бесценок. Да, это не технологии империи и даже не современные республиканские, но куда как лучше, чем было в прошлом. Намного. И то, что в первые же минуты перестрелки удалось сбить аж целую эскадрилью противника, заставив остальных отвернуть, разбить свой строй, в котором они непобедимы, и перейти к маневрам уклонения. Но им и это не поможет. Слишком шаблонно они пытаются выскользнуть из чутких сетей своего провала. «Приказ гончий», — зычным голосом произнес он, — «двигаемся до кормы противника, последовательно поворачиваем, двигаемся параллельно ему и расстреливаем кормовую часть. Там орудий меньше всего». Последняя фраза предназначалась непосредственно для Иринис, вопросительно смотрящей на своего командира. «Капитан», — Белый Близ обратился к командиру странника в тот момент, когда тот подошел к воображаемой точке поворота и принялся разворачиваться, преследуя стремительно двигающийся по орбите Ньюкова корабль. Пираты, явно поняв, что сегодня не их день, пытались за счет скорости своих двигателей побыстрее убраться из зоны планетарной гравитации, чтобы прыгнуть в гиперпространство, пользуясь счастливой случайностью и отсутствием в распоряжении флота Карелианца собственных крейсеров-заградителей. Гарм сжал зубы. Сколько раз он хотел приобрести такие корабли, раза три точно задумывался об этом, но все упиралось даже не в деньги. Новой Республике самой было мало подобного типа звездолетов, и допустить их продажи на сторону она уж точно не могла. Впрочем, может быть, попробовать обратиться на Карелию, у него там еще остались друзья, возможно, получится решить этот вопрос. Дернув головой, бывший сенатор решительно выбросил эти мысли из своего сознания. Не о том он сейчас думает. Все внимание следует уделить сражению. О будущем можно поговорить и потом. И все же жаль, что вместо мести за гибель подручной на Панталамине и уничтожение имперского корабля, приходится тратить время на пирата. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, уничтожение пиратского корабля тоже правильное дело, которое однозначно должно принести спокойствие в этом регионе космоса и добавить порядка в столь непростое время, особенно на фоне последних военных неудач Новой Республики. И все же, мучает вопрос, кто же тот имперец, который вот так просто обводит вокруг пальца самого Акбара? Мон Каламари, пусть и не гений тактики, но безмерно талантливый и разумный, способный понять и предугадать дальнейшие шаги противника. Так как же получается так, что Фейлиа сообщает Иблису через своего агента на Ньюкове, что организованная адмиралом Акбаром засада на имперские корабли не просто обнаружена, но и бесследно исчезла, как и корабли в системе Ругаса? Словно у имперцев появилось супероружие, способное в одночасье избавляться от целых флотов. Стало немного неуютно при одной мысли, что это все же может быть именно джедай. Если так, то происходящее в галактике событие – часть чьего-то дьявольского плана. Хорошо бы еще понять, кто и что именно задумал. «Мла противника меняют вектор развертывания», – неожиданно произнес командир странника. «Двигаются на нас». «Сколько?» – нахмурился Белый Близ. «Все, сэр», – ответил командир тяжелого крейсера. Карелианец не поверил своим ушам. Что это еще за фокусы? Решили задавить их дроидами, в то время как оба отряда разделены между собой? Глупость какая. У противника осталось не более чем 200 машин и истребителей среди них. «Маневр уклонения», — крикнул бывший сенатор. «Отряду, резкий поворот направо на 90 градусов. Торпедная атака», — прошептал Иринис. «Да», — сжал зубы Белый Близ. «Они пустят на нас все свои протонные торпеды, заставив уклоняться, чтобы прекратить стрельбу по проведению, а они за время наших маневров сосредоточат огонь по гончей и ее группе. Но мы так просто не сдадимся. Капитан, кораблям последовательно, за нами, поднырнуть под линию атаки противника, удерживать корабли в наклоненном вдоль оси положении, спешим на помощь отряду гончей. Да, им сообщите, чтобы взяли на 90 градусов вправо, относительно настоящего курса. Они пройдут за кормой проведения, обработав ему двигатели, пояснил он вслух, хоть никто из присутствующих этого не требовал. Все и так понятно, разделенные прежде отряды соединятся вновь и как следует поддадут взорвавшему пирату. Капитан, он вновь обратился к командиру странника. Приготовьте десантные силы, кормовые дефлекторы проведения уже схлопнулись, и орудия шести тяжелых крейсеров методично кромсали броню противника, разрушая его дюзы и все ближе подбираясь к похожей на футуристичный плавник. Как только обездвижим его, пойдем на абордаж. В современном бою, удивилась Иринис, неужели вы думаете, что этот антиквариат может пригодиться? Возможно, на его борту имеются сведения о местоположении базы имперцев, ответственных за бесчинство в Новой Республике, объяснил Белый Близ, наблюдая за тем, как лазеры его дредноутов без особых проблем уничтожают как устаревшие протонные торпеды, головки самонаведения которых до сих пор так и не обновлялись, а также мла противника, упрямо рвущиеся в ближний бой. Некоторым, преимущественно дроидам-истребителям, это удавалось, и тогда они переходили к обстрелу корпусов тяжелых крейсеров в наивной попытке пробить толстенную броню. Конечно, на обшивке имелись и антенны, проекторы дефлекторных полей, а также аппаратура различного рода сканеров, повреждаемые или уничтожаемые противником. Но все это лишь допустимые потери, в то время как противник выпускает протонные торпеды, со злобой в голосе произнес командир странника. Белый Близ прекрасно его понимал, теперь тройки кораблей во главе с флагманом флота, вместо сближения со звездолетом противника придется, наоборот, уклоняться. В отличие от тех боеприпасов, что базировались на дроидах-истребителях, корабельные протонные торпеды или ударные ракеты, это арсенал совершенно другого калибра. Нескольких таких достаточно, чтоб не только пробить дефлекторный щит корабля типа дредноут, но и разворотить ему борт, если не уничтожить. На счастье Карелианца, устаревшие боеприпасы, которыми их обстрелял противник, не имели высокой скорости перемещения, что позволяло их также отстреливать с помощью зенитной артиллерии. Но Гарм уже понял, что не уничтожение его отряда являлось целью вражеского командира. Он просто выигрывал время и разрывал дистанцию с теми, кто преследовал его, держась на правой раковине. Корабль противника, переложив руль и отыграв маневровыми двигателями, дразняще подставил корму трем дредноутам под командованием Иблиса, тем самым обрушив бортовой огонь на тройку, возглавляемую гончей. И на этот раз бортовая артиллерия била по кораблю с ужасающей точностью и практически полным составом. Вражеский командир, разрядив в звездолеты Иблиса пусковые установки правого борта, левым сосредоточил огонь на флагмане второго отряда, совмещая огонь из турболазеров, ионных пушек и отрезая массированным залпом торпед, возможность для дредноутов уклониться вправо, фактически, принуждая тех подставить свои левые борта и заимев возможность реализовать численное преимущество своей тяжелой артиллерии. Гончая, потеряв щиты, захлебнулась от ураганного огня, который на нее обрушил противник. Алые турболазеры и вспышки выстрелов ионных орудий в буквальном смысле расцвечивали пространство космосе. Но за каждым из них пираты приближали свою победу. Тяжелый крейсер захлебнулся в очередной атаке, утратив свою былую целостность. Похожие на волдыри на корпусе корабля блистер орудия рванули, пораженные невесть как прорвавшимися сквозь весь этот ад. Цепь внутренних взрывов разворотила борта, вырывая обшивку и открывая хаосу космоса внутреннее убранство отсеков и палуб. Десятки человеческих и не только тел оказались за бортом, сражаясь с бездушной физикой и надвигающейся смертью от удушья. А меж тем бывший сепаратистский корабль ураганным огнем продолжал корежить поврежденный звездолет, превращая его в руины. Корабельная протонная торпеда, попавшая в кормовую часть гончей, привела к молчанию все шесть ионных двигателей последней. В черноте вакуума на корабле потух свет иллюминаторов, пропало мерцание двигателей. Неуправляемый звездолет с развороченным корпусом начал медленное снижение в атмосферу планеты Ньюков, готовясь сгореть в ней в ближайшие несколько часов, если никто не проявит чудеса ловкости и отваги, чтобы подтянуть корабль на более высокую орбиту и избавить находящихся на его борту разумных от участи сгореть при входе в атмосферу, закончив свою агонию ударом о неприветливую поверхность планеты. Два других корабля, видя, что троица странника вынуждена отдаляться от них, начав было погоню за звездолетом противника, также внезапно прекратили свое занятие, поспешив на выручку гончей. На то, чтобы продолжить сражение в явном меньшинстве с гигантом, притворяющимся до сих пор жертвой плохого обращения с техникой, ни у кого в здравом уме не хватило бы храбрости. И Бел понимал, что знает правильный выход. «Всем кораблям выйти из боя», — приказал он, отчетливо осознав тщетность попыток продолжать сражение. Провидение, несмотря на свои повреждения, уже перешел на крейсерскую досветовую скорость, оставляя за кормой 5 практически не пострадавших звездолетов бывшего Карелианского сенатора, приближающихся к стремительно теряющей свою боевую ценность гончей, каждая минута промедления для которой грозила превратить верный корабль в огромный бронированный склеп, направить челноки для снятия экипажа с крейсера, использовать притягивающие лучи, чтобы оттащить корабль за пределы гравитации планеты. Пошевеливайтесь, неизвестно кого, удалившийся на порядочное расстояние сепаратистский дредноут исчез в гиперпространстве, они приведут за собой. Спасательная операция продолжалась несколько часов. Итогом для нее стало спасение остатков экипажа гончей и реанимация реактора последней. К исходу суток флот Гарма Бела Иблиса покинул негостеприимную звездную систему, беря курс на свою тайную базу. А на противоположном конце звездной системы в гиперпространство ушел флагманский корабль изрядно поредевшего флота Теланакарди. Коготь, традиционно соблюдая нейтралитет в разборках мира сего, получил то, что хотел. Глава 37. Поиски ответов. 9 лет, 5 месяцев и 35 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 5 месяцев и 35 сутки после великой ресинхронизации. Джо Рустбат. Человек. Мужчина. Родился на планете Бартрас, в секторе Риткас. 4351. Дата дана в доимперском летоисчислении. Рыцарь-джедай Люк Скайуэкер поморщился, увидев на экране компьютера библиотеки Сената данные. 51 год до образования Галактической Империи, то есть в тот год, когда он атаковал первую звезду смерти Гбату, было уже за 7 десятков лет, а сейчас ему почти 80. Конечно, при условии, что он в самом деле жив и Каранхорн не ошибся. Рыцарь-джедай бросил взгляд на настенный хронометр. 2 минуты. 5 минут ему потребовалось на то, чтобы сопоставить данные о возрасте предполагаемого джедая. А причина в этой самой приписке доимперский период. Временная хронологическая заплатка, позволяющая государственному аппарату Новой Республики хоть как-то не теряться во многообразии систем летоисчисления галактики. Это что ж за мания такая у каждого первого режима? Стоит только прийти ко власти и сразу же вводит собственную систему летоисчисления и переводит на него все исторические даты. Так поступила Галактическая Империя 28 лет назад. И до сих пор имперские осколки ведут летоисчисление от даты провозглашения нового порядка, то есть у них сейчас. Люк на мгновение задумался. Так, Палпатин пришел к власти, объявив себя императором, в год его рождения, сразу после уничтожения Ордена Джедаев и Старой Республики. Ну хоть тут просто империи столько же лет, сколько и ему самому. 28, скоро 29 будет, да уж, не самое приятное сравнение, зато считать удобно. Хотя, вроде бы имперцы сейчас не так уж и активно используют отсчет от дня провозглашения нового порядка. Кажется, они все чаще переходят на календарь, который использовала еще Старая Республика в свои последние годы. Великая ресинхронизация, произошедшая за 35 лет до битвы при Ивине. Занятный факт. Старая Республика как-то просуществовала более 20 тысяч лет при том условии, что чуть ли не в каждом ее уголке использовались собственные календари. А стоило только их упорядочить, произойти великой ресинхронизации, и через 16 лет император Палпатин сделал свое черное дело, разрушив это великое государство и создав на его руинах собственное. Правда, просуществовало оно чуть подольше с момента начала нового официального летоисчисления. Новая Республика тоже недалеко ушла от имперцев в вопросе навязывания собственного летоисчисления, объявив датой отсчета год битвы при Ивине. Почему не битвы при Эндоре, когда был уничтожен император, или не год захвата Корусанта, когда альянс повстанцев за восстановление республики окончательно стал легитимен в глазах галактического общественности? А хат его знает, это дела политиков. Но ориентироваться во всем этом хронологическом хаосе было неимоверно трудно. Очень трудно. До невозможности трудно. Еще пара-тройка подобных летоисчислительных вывертов и отследить данные будет фактически невозможно, а для построения правильной хронологии на уроках истории школьникам придется решать в уме парочку уравнений с десятком неизвестных. Люк вздохнул и продолжил читать скудные данные о джедае прошлого. Скудные. Да, чтобы их восстановить, пришлось как следует попотеть разведке новой республики. Впрочем, они восстанавливали не только эти файлы, а библиотеку старого сената, здание которого находилось в стадии велотекущего ремонта. Просто так совпало. Большой потенциал в силе. Передано обучение в орден джедаев. В возрасте 17 лет начал посещение Минриканского университета. После завершения обучения направился в учебный корпус джедаев на Кампарасе. Через 2 года стал учеником. Кого? Кто обучал Гбата? Неизвестно. Записи нет. Мог ли этого джедая уже тогда обучать Дарт Сидиус? Нет, мысль безумная. Если Люк правильно помнил историю, то в то время, когда Гбату было 19 лет, Палпатин еще не был облечен абсолютной властью даже как великий канцлер, а до этой должности он был сенатором. А до нее вот тут познания подвели рыцаря-джедая. Но это и не важно. Вряд ли у Палпатина до того момента, как он захватил власть в свои руки, было время для обучения Гбата или еще кого-то. Так что, это просто шальная мысль. Ведь Гбат-джедай, а они непреклонно истребляли ситов. Значит, ну да, Дарт Вейдер тоже должен был уничтожить ситов, а не примкнуть к ним. Получил звание рыцаря-джедая. Присвоил титул мастер-джедая. Титул официально признан орденом. Это еще что за новости? Даже тех крох информации, которые имелись у Люка о прошлом джедаев, было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, орден выдавал титулы своим членам, а не джедаи обзывали себя так, как считали нужным. Для получения каждого титула джедай должен был проявить себя, это традиция ордена, они нерушимы. Ну да, Дарта Вейдера тоже не должны были взять на обучение из-за его возраста, отец. Как он смог выяснить, на момент зачисления в Падаваны был старше тех лет, когда забирали в орден. Но по какой-то причине совет джедаев изменил свое мнение. Хотелось взвыть от тоски. Он в истории своей-то семьи разбирается с натяжкой и больше домысливает, чем оперирует фактами. А тут решил разобраться в судьбе человека, прожившего 80 лет. Люк помассировал пальцами виски. Компьютер, обратился он к голосовому помощнику поисковой системы, выведя основные моменты мастера биографии в качестве джедая. Раз уж Джорус Гбат, именно Джорус, а не Джоруус, как сказал Ведж, был мастером джедаем уже в то время, то быть может он владеет таким знаниями, которые Люку даже не снились. За почти 80 лет нахождения в Ордене можно было свой кругозор расширить настолько, что, честно говоря, его сейчас кольнула зависть, что Карен полетел к этому таинственному джедаю в одиночку. Хотелось и самому прикоснуться к древним знаниям, поговорить о прошлом, о пути джедаев и восстановлении ордена. Член группы наблюдателей по демилитаризации населения планеты Андо, советник сенатора Палпатина, член боевой группы ордена по устранению темных джедаев в секторе Илрут. «Остановить воспроизведение», — скомандовал Люк. Советник сенатора Палпатина, это уже даже не догадки и не предположения, вызванные опасением усиления темной стороны, о котором говорил призрак Бена Кеноби. Это уже фактически прямая связь. Подробности работы Гбата у сенатора Палпатина. Компьютер, казалось, задумался на несколько секунд, затем выдал надпись. «Информация недоступна». «Недоступна или засекречена?» – переспросил Люк, затаив дыхание. «Информация недоступна». Лаконичный ответ. «Нечего сказать». Люк скорчил гримасу. «Но тут уж ничего не поделаешь. Продолжай». Член группы джедаев, проводящих расследование дела компании «Звездолеты Тринкотта» о создании модифицированных дроидов-истребителей, член комитета Сената по межрасовым отношениям, назначен послом по особым поручениям в секторе Ксапых, помогал мастеру джедаю Тра уладить конфликт Дуину-Агвуинско-Гатальский конфликт, назначен джедаем-хранителем сектора Альдеран и участвовал в разрешении кризиса, известного в истории как «Борьба за господство на Альдеране». Люк откинулся в кресле и в задумчивости побарабанил пальцами по столу. Оказывается, Гбат не только был советником человека, который в один прекрасный день провозгласил себя императором, но и участвовал в уничтожении темных джедаев в секторе Илрут. Люк перепроверил информацию. Да, именно сектор Илрут. Можно было бы предположить, что Гбат участвовал в уничтожении темных джедаев на Пфасше в секторе Слуисси, из-за чего жители планеты недолюбливают джедаев, но нет, просто из-за проблем с хронологией и путаницей дат, которые вызвали имперские подчистки, многие воспринимают эти два противостояния заодно, но нет, темных джедаев на Пфасше уничтожила ударная группа джедаев, в которую входил Йода. Ох, старый друг, как же тебя сейчас не хватает, как много вопросов хочется прояснить. Позади раздались тихие шаги, и молодой джедай почувствовал приближение живого существа. Личная помощница его сестры, активный член восстания и по совместительству, нынешняя нянька самой альдеранской принцессы, с перспективами стать таковой и для близнецов. Впрочем, Винтер никогда не жаловалась на порученную ей работу. «Генерал Скайуэкер», — раздался ее вкрадчивый голос. «Привет, Винтер», — Скайуэкер натянул на лицо улыбку, стараясь не выдать своего измученного поисками состояния и своего отношения к званию, с которым он без сожаления расстался некоторое время назад. Винтер – обладательница фотографической памяти. Она никогда ничего не забывает. Не хватало еще, чтобы помощница рассказала сестре, что ее братец провел не одни сутки в библиотеке, копаясь в мудреных архивах. «Ты меня ищешь?» «Да», — Винтер встала рядом с ним, всматриваясь в экран. «Принцесса Лия хотела бы встретиться с вами, как только вы закончите». Она кивнула на экран и взмахом руки отбросила назад белоснежные волосы. «Снова изучаете историю джедаев?» «Вроде того», — ответил Люк. Он терпеть не мог, когда кто-то, все равно кто, интересовался его занятиями. Люк вставил инфокарту в пас терминала. «Компьютер, запиши полную копию информации по магистру Джору Сукбату». «Джору Сукбат», — задумчиво повторила Зима. Скайуэкер с внутренней улыбкой отметил, что девушка в самом деле очень похожа на его сестру. Не зря же она считалась двойником принцессы. Это тот джедай, что принимал участие в большом политическом скандале на Альдеране. Именно так записано в архивах, согласно кивнул Люк. «Подробности я не смотрел, хотел спросить у Лии. Хотя, может быть, ты что-то знаешь об этом, не больше, чем любой альдеранец», — ответила Зима, вроде бы спокойно, но... Люк ощутил исходящую от девушки боль, такую же, какая преследовала Лию или любого другого выходца с Альдерана, когда разговор касался их уничтоженного империи и родного мира. В отличие от остальных ее соотечественников, для Винтер, с ее абсолютной памятью, из которой никогда ничего не стирается, уничтожение Альдерана ощущалось так же, как если бы это произошло пару секунд назад. Кошмар наяву, из которого нет выхода. «Винтер, политический скандал касался вопроса престола наследия», — помолчав, произнесла Винтер. «После неоднократных, а точнее, трех, голосований по предмету спора, должна ли функция вице-короля Альдерана отойти к дому органа или к другим домам, население обратилось в Сенат с просьбой решить этот вопрос. Прибывшей делегации, в состав которой входил Гбат, потребовался всего стандартный месяц для того, чтобы уладить кризис. Судя по тому, что я знаю, вице-королем стал Бейл Органа», — поморщился Люк. «Приемный отец Лии. Выходит, Гбат поддержал его родословную, как-то необычно. Я думал, джедаи прошлого выбирали путь обоюдных договоренностей, когда ни одна из сторон не ущемлена в интересах». «Гбат не поддержал ни одну из сторон», — возразила Винтер. «По его распоряжению Бейл Органа женился на Брихе из дома Антиллес. Ее родословная была конкурентами Органа по указанному вопросу. Заключение династического брака возвело Бриху на престол в качестве королевы, а Бейла сделала вице-королем. Формально, никаких претензий ни у одной из сторон не имелось. По его распоряжению», — Люк округлил глаза. «Ты не ошибаешься?» «Я никогда не ошибаюсь», — холодно заметила Винтер. «Не горделиво, не надменно. Просто констатировала факт». «Это невероятно», — прошептал Люк. «Как вообще джедай мог указывать кому-то, что делать, тем более отдавать приказы? На Альдеране всегда почитали джедаев и считали за честь дружить с орденом», — объяснила Винтер. «Но да, вы правы. Поведение Гбата фактически было ультиматумом. На него согласились лишь потому, что между будущими королем и королевой вспыхнули чувства, и этот вариант всех устраивал», — подытожил Люк, все еще пораженный услышанным. «Похоже, я узнал все, что мог», — согласился Люк, вынимая инфокарту. «Но если архив прав, ты сказала, Лия хотела меня видеть?» — спросил он, поднимаясь на ноги. «Если вы свободны», — кивнула Винтер. «Она сейчас в своем кабинете. Закончилось заседание временного правительства». Люк уловил недосказанность в словах девушки. «Что-то произошло. Советник Фейлия выдвинул обвинение против адмирала Акбара», — произнесла Винтер. Люк так резко остановился, что едва не полетел кубарем по коридору. Какие еще обвинения? Возможно, это какая-то шутка. В государственной измене, вздохнула Винтер. Он и генерал Кракен организовали сеть ловушек в надежде уничтожить имперцев, которые наносят удар по нашим тылам. Да, слышал это от самого Акбара, подтвердил Люк. Неплохая тактика. Мы потеряли связь с тремя такими группами, объявила Винтер. Одна пропала практически полным составом, еще две полностью уничтожены, и ни малейшего следа противника. Да что ж это такое-то, пробормотал Люк. Надеюсь, с Ханом и Лэндо все в порядке, как раз таки они и обнаружили пропажи групп, произнесла Винтер, когда они подошли к турболифту, ведущему к посадочным площадкам. Их рапорты и стали поводом для выдвижения обвинения. Гранд-адмирал, на пороге каюты появился капитан Пиллион. Поступила запрошенная вами информация. Благодарю, капитан, я взял из рук командира Химеры информационный чип. Данные с объекта гора Тантис имеются, проводит расследование, дополнительных данных не получено, отчитался Гилот. Систему связи Химеры также проверили. С Вейландом никто не связывался за исключением меня. Журнал связи подчисткам и корректировкам не подвергался, мы проверили это благодаря архивам центрального компьютера с помощью кода высшего доступа, который вы мне передали. Вот даже как, выходит, я ошибался и полковник Силит в самом деле действовал по своей инициативе, или же не ошибся, но просто не могу обнаружить подходящих ниточек. Что ж, я аналитик, а не следователь. Вроде бы ситуация, случайность, но в них я не верю. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. И пусть у меня нет доказательств неверности майора Тиерса, в рассказ о гвардейце, который предал Палпатина, я не верю до конца. Возможно, зря, но пока что следует ограничить его допуск к информации, благо что ему сейчас есть чем заняться, тренировкой пополнения. А пока Пиллион послужит мне за место него, свяжитесь с Немезидой, произнес я. Передайте им дополнительные указания для полковника Химрана и подполковника Астериона. Оставить на объекте людей для продолжения расследования. Остальным прибыть на Тангрен для получения нового задания. Будет исполнено, сэр, произнес Пиллион. Будут ли приказы для Мары Джейд? Приказы для своего адъютанта я передам лично. Рыжеволосая дама заслужила получать приказы из первых уст. Чай не в опале. Да и тем более, она до сих пор находится под прикрытием в качестве моего офицера для особых поручений. Пусть так для всех и остается. Хорошенькая девушка при немолодом экзоте, да еще и в таком звании. Ну кто из сторонних имперцев, не причастных к моему флоту, подумает, что она шпион, а не красивая куколка-дурнушка, которую держат при себе ради развлечений. Капитан Дорья сообщал о повреждениях наших кораблей во время вылазок, несколько некритических пробоин, сообщил седовласый офицер с плохо скрываемой радостью. Потери противника куда как более значительны. 6 ударных фрегатов МК-2 и 2 крейсера тральщика типа «Иммобилизатор 418», припомнил я. Да, это впечатляющий результат, особенно, если принять во внимание тот факт, что наши превентивные операции по зачистке путей следования флота Катана обернулись политическим скандалом в Новой Республике и отстранением адмирала Акбара от должности. Однако, теперь нам предстоит сражаться с генералами Солой и Калриссианом, заметил Пиллион. Вроде бы простые контрабандисты, но доставили империи немало проблем. Наши активные действия непременно заставили бы противника подтянуть из резерва как можно большее количество опытных военных, заметил я. Это логичный шаг. Не сомневаюсь, что вскоре поступит предложение вернуться в строй бывшему гранд-адмиралу Октавиану Гранту. Предатель, процедил сквозь зубы Пиллион. Единственный из всех гранд-адмиралов, который после смерти Палпатина даже не попытался исправить ситуацию. Вы смотрите на ситуацию однобоко, капитан, заметил я. Грант выторговал для себя неприкосновенность и отсутствие уголовного преследования со стороны Новой Республики, в то время как остальные гранд-адмиралы погибли без особой пользы. С точки зрения человека, который ненавидит экзотов и дроидов, это вершина мысли. Хуже было бы, если б он перешел на сторону нашего неприятеля. Бесполезная грызня, вздохнул Пиллион. Из 12 гранд-адмиралов лишь вы пытаетесь исправить ситуацию, а не усугубить ее. С точки зрения радикально настроенной части милитаристов имперских осколков, мои устремления также считаются предательскими, заметил я. Мы живы лишь потому, что о моих целях знают лишь единицы. И так должно оставаться впредь, капитан. Кстати говоря о последствиях, Я вынул из компьютера инфочип и протянул его Пиллиону. Воспользуйтесь этой информацией в случае, если я буду убит, или до вас дойдут подобные слухи. Сдвинув брови, командир Химеры посмотрел на меня настороженно, после чего взял чип. Информация на нем зашифрована, добавил я. Шифр имеет временный тайминг. Когда настанет время, чип даст знать. Сэр, попытался было возразить мне Гилот, но я жестом прервал его. Мы ведем войну за свое будущее, капитан, напомнил я. На пути нам встречаются порой непреодолимые препятствия. Моя смерть или даже слухи о ней не должны стать концом для запланированного. Да, командующий, сжав губы, произнес Пиллион, убрав чип во внутренний карман кителя. Весь его вид показывал, что мужчине неприятен сам разговор. Я обрел в его глазах, да и чего скрывать, в глазах всего флота, едва ли не мистическую значимость. Боевой дух держится исключительно на вере в то, что под моим командованием мы будем продолжать побеждать и дальше, пока не будет разрешена ситуация с произошедшим в недрах горы Тантис. Необходима страховка для понимания, что события не пойдут по той же колее, что и в известной мне литературной вселенной. В книгах тематизана после гибели Трауна во время битвы при Билбринджи Пиллион, не зная, что делать дальше, приказал отступить, и затем перешел на службу к возрожденному императору, что повлекло за собой определенную цепь событий. Что ж, командир моего флагманского звездного разрушителя даже в случае моей смерти должен знать правду о будущих событиях и мои советы относительно дальнейших его действий. Поверит ли он тому, что указано на чипе, последует советам, это уже вопрос. Буду надеяться, что последует. Итак, расскажите мне о произошедшем на Ньюкове, попросил я. Мофферус направил капитана Вейна для изъятия партии биомолекулярной массы, произнес Пиллион. По прибытии на планету, Вейн обнаружил, что его корабль уничтожен вместе со всем экипажем. Он вступил в бой с 6 тяжелыми крейсерами типа Дредноут и смог вывести из строя один из них. Остальные 5 повредил. 6 дредноутов, задумчиво произнес я. Понимаете, что это значит, капитан? Вы говорили, что капитан Хафнер продал 6 тяжелых крейсеров из 200, которые были в составе флота Катана Карелианцу Гарму Белу и Блису, которого все считают умершим, произнес Пиллион. И вот, мы встречаем их на Ньюкове, заметил я, там, где мы заключили сделку с местным губернатором. Что говорит наземная группа? Пиратов атаковали на поверхности, ответил Пиллион. Они отступили, забрав часть груза. На орбите их транспортное судно попытались обстрелять из ионных орудий дредноуты. Они атаковали. Звездолет Язуа Вейна был уничтожен ответным огнем. Занимательно, произнес я. Вы сказали, что капитан Вейн прибыл на Ньюков отдельно от своих бойцов. Объяснитесь. Мы заплатили Вейну порядка 45 миллионов кредитов за помощь в захвате искателя приключений, напомнил Пиллион. Не знаю, где он добыл этот раритет, но у него появился сепаратистский авианесущий разрушитель типа проведения. Еще одно наследие войн клонов, я сцепил пальцы в замок. Интригующе. Вы передали капитану Вейну приказ вернуться на Тангрен? Да, сэр, подтвердил Пиллион. Хотел бы я знать, где он раздобыл такой корабль. Там же 1030 членов экипажа необходимо. Чуть более 20, поправил я. В свою бытность КНС заменяла экипажи на кораблях своими боевыми дроидами. Многие из звездолетов были утеряны после завершения войн клонов. Часть из них попала в руки Альянса повстанцев, в том числе и проведения. Неудивительно, что где-то еще сохранились эти звездолеты. Вы хотите реквизировать этот антиквариат? Поинтересовался Пиллион. Хочу направить устремление господина Вейна в правильном направлении, уточнил я. Один авианесущий звездный разрушитель на маршрутах снабжения неприятеля, это большое подспорье. Нет, корабль мы отбирать не будем. Наоборот, поможем ему еще больше убедиться в своей правоте в желании отомстить противнику за гибель боевых товарищей. Корабль останется у него, а вот с экипажем мы ему поможем. У нас есть немалое количество добровольцев. Пусть послужат не только в волчьих стаях, но и на бортах кораблей, которые мы сделаем нашими, ну, скажем, вспомогательными силами. В предстоящих сражениях нам потребуется много звездолетов, пусть даже и устаревших. Намекайте на то, что у Вейна имеются еще припрятанные сепаратистские звездолеты. Прямо говорю о том, что этот разумный уже имел возможность продать нам этот звездолет, причем за большие деньги, напомнил я. Но не сделал этого, и лишь после получения значительной суммы денег, корабль появился. Возможно, он требовал ремонта, но я больше склонен полагать, что капитан Вейн приобрел корабль сразу после того, как получил от нас наличность, что дает основание полагать о наличии у его контактного лица и других звездолетов. «Но зачем нам сепаратистские корабли?» – удивился Пеллион. «Вы ведь располагаете координатами военного склада РЗ-76-113-23. Судя по информации, там могут быть корабли Великой Армии Республики и снаряжение того же периода времени», – подтвердил я. «Чем больше мы реквизируем для своих нужд, если там в самом деле хоть что-то осталось, тем лучше. Да, кстати, не забудьте выслать в систему РЗ-76-113-23 дроидов-разведчиков. Я хочу знать, есть ли смысл туда вообще направляться, или же база разграблена мародерами. Вполне возможно, там есть системы защиты, вроде минных полей», задумчиво произнес Пеллион. «Тогда вы согласны со мной, что нам не следует лететь туда сломя голову», произнес я. «У вас есть предположение о том, кто навел Бела и Блиса на Ньюков? Честно говоря, я думал, что это случайность или сработала разведка самого Бела и Блиса. Может и так», согласился я. «Однако я практически уверен в том, что наводку ему дали, и с этим нужно будет разобраться в дальнейшем. Прощать подобное я не намерен». «Мы атакуем Ньюков?» — поинтересовался Пеллион. «Да», подтвердил я, «но не сразу. В настоящий момент у нас в самом разгаре операция по транспортировке тяжелых крейсеров через всю галактику. Предстоит операция на Хайпере. Необходимо отправиться на Лианну и прояснить вопрос о помощи нашему делу со стороны семьи Санти. Кроме того, у нас агенты на верфях Хаста и Слуисвана, не говоря уже о проблемах на Вейланде. Накапливать ворох проблем совершенно не нужно, будем решать их постепенно. Вот наша цель». Я спроецировал голограмму над головой Гиллода. «Кайфел, поставщик гипердвигателей», — удивился Пеллион. «У нас большой спрос на них», — напомнил я. «У производителя большое предложение. На мой взгляд, все в пределах рыночной экономики. Направьте разведчиков в эту систему. Я хочу знать всю схему их обороны». «Будет исполнено, гранд-адмирал», — произнес командир Химеры. «Мне приказать навигаторам рассчитать курс до системы РЗ-76-113-23 сразу после прибытия на Тангрен? Для каких целей?» — удивился я. «Нет, серьезно, о чем только что шла речь. К тому моменту, как мы доберемся до базы, дроиды-разведчики уже будут на месте», — пояснил Пеллион. «Если ситуация там благоприятная, то это повод задуматься над тем, что нас поджидает там ловушка», — вздохнув, произнес я. «Неужели вы думаете, что среди сотен имперских военачальников после смерти Палпатина не нашлось и пары тех, кто захотел бы увеличить свой флот за счет поглощения места консервации устаревших кораблей? На секундочку, империя после завершения войн клонов еще примерно 10 лет использовала звездолеты времен войны с сепаратистами. Сражение в системе Ругаса убедительно показало, что даже устаревшие корабли могут причинить немало проблем. Будь на Венаторе модификация, разработанная к концу войны, нам пришлось бы очень туго». «Вы говорите о самоходках, установленных в Нижнем Ангаре», — уточнил Пеллион. «Именно о них», — подтвердил я. «Пережиток прошлого», — поморщился Пеллион. «От этого он утратил свою эффективность?» — поинтересовался я. «Наверное, нет, сэр», — неуверенно произнес Гиллод. «Предположения нам не нужны, капитан», — произнес я. «Наследие прошлого, которое может быть эффективно уже сейчас, должно быть нами получено. Сэр, осмелюсь заметить, что в таком случае наши верфи просто захлебнутся от объема работ», — произнес Гиллод. «Уже сейчас они едва справляются с ремонтом доставленных им кораблей. Если количество технического персонала еще можно хоть как-то возместить за счет клонов, то без дополнительных орбитальных доков ремонт флота Катана может затянуться на месяцы. Как вы думаете, капитан, для какой цели планируется рейд на верфи Холма?» — уточнил я. «Легко называть всех глупыми и несообразительными, когда этот план родился в твоей голове. Вот только я окружен простыми людьми, у которых нет экстраординарных способностей, и заглядывать в чужие разумы они не умеют. А фрагментирование информации, которое я применяю во избежание полноценной утечки, позволяет держать в секрете значительную часть моих планов. Если сорвется один, то сработает другой». «Поддержка барону Дэсти», — предположил Пеллион. «Вот поэтому Траун и считался гением среди имперцев. Способность просчитывать хотя бы на пару шагов вперед – это практически уникальная способность для военной машины любых государств и военачальников в этой галактике. Не мудрено, что те простые комбинации, о которых я читал в книгах, казались местным верхом коварства и изобретательности. А вот в моей прошлой жизни это происходило каждый день в любой сфере бытия. Для обеспечения должной безопасности своих планов достаточно продвигать несколько операций одновременно, и тогда порученные задания, даже в случае утечки информации, не помогут сложить одну единственную картинку. Но и затягивать не стоит, иначе сообразительные недруги, а идиотов вокруг не так уж и много, догадаются разбить пазлы и сложить из них несколько картинок. И вот тогда уже может возникнуть проблема. Ненароком вспоминается выражение «в стране слепых и одноглазый король», в том числе, подтвердил я, он оказал поддержку нам, мы ответим ему той же монетой. Подумайте еще, капитан, там есть имперская техника, в том числе истребители, шаттлы и звездные разрушители, продолжил развитие мысли Пиллион. Хорошо, одобрил я. Вторая причина туда наведаться у нас уже есть, особенно если учесть тот факт, что корабли на орбите, а экипажи на планете, причем в урезанном составе. Все необходимое для комплектации звездолетов прибудет позднее. Но ведь лейтенант Редерик еще не предоставлял сведения, наморщился Пиллион. Зато их любезно передала нам Новая Республика, заметил я, видя, что капитан не понимает, объяснил. Ремонтный регламент у них такой же, как и у Империи. Если что-то работает, то зачем пытаться изменить, не так ли? Я даже об этом не подумал, признался Пиллион. Хотя мысль-то была, попробуйте высказать третью причину, по которой мы нападем на эти верфи, поинтересовался я. Судя по выражению Пиллиона, он явно не ожидал, что есть еще что-то кроме первого пункта. Гилот задумался. Сами верфи, именно, произнес я. А если быть точнее, две орбитальные ремонтные мастерские первого типа и их оборонительные станции типа Галан. Думаю, теперь не стоит уточнять, что предмет рейда не только имперские корабли, не так ли? Но ведь это стационарные объекты, напомнил мне Пиллион. Они не перемещаются в гиперпространстве, на них нет гипердвигателей. Он осекся. Взгляд умудренных жизненным опытом глаз просиял. Понимание пришло. Сэр, командир флагмана покачал головой. Я не знаю, что сказать. Если все удастся, то мы обеспечим Тангрен всем необходимым. И это делается не ради Тангрена, осадил его я. Но, разве у нас база не там? Уточнил он. Там, подтвердил я. Но разве она должна быть одна? О, теперь понимаю, закивал Пиллион. Простите, что отнял у вас время, сэр. Потратить 10 минут для объяснения сейчас или часы для втолковывания потом, задал риторический вопрос я. Капитан, делиться своими идеями с союзником, не трата времени, это залог успешного будущего. Однажды вы и другие командиры звездных разрушителей будете командовать эскадрами, и вам придется принимать важные решения. Будем надеяться, что к этому моменту мы все станем лучшими военачальниками, чем сейчас. Будьте так добры связаться с капитаном Вейном и пригласить его на Тангрен. Если я прав относительно класса гипердвигателя его нового корабля, то это путешествие займет у него примерно трое-четверо суток. Мы будем ожидать его на базе, уточнил Пиллион. Не слишком ли рискованно, ведь к этому времени должны прибыть корабли флота Катана. В секторе Марждайн немалое количество систем, в том числе и ненаселенных, напомнил я. Но нет, вы не правы. Наше время слишком ценно, чтобы тратить его на ожидание капера. Мы отбудем сразу же, как только разгрузимся и получим доклад о нынешней ситуации. Могу ли я узнать, куда следует проложить курс? Поинтересовался Пиллион. Конечно, кивнул я. Сьютрик 4. Сообщите майору Тиерсу, чтобы он оповестил принца-адмирала о нашем визите. Не хотелось бы его нервировать внезапным появлением имперского звездного разрушителя прямиком на орбите его драгоценной столицы. Будем приобретать у него дополнительные мла, поинтересовался Пиллион. В том числе, не исключил разумного варианта я. Но в данный момент я намерен переговорить с ним относительно переброски на его планету пленников Стангрена. Вокруг нашей тыловой базы вертится слишком много событий, чтобы вот так просто позволять неприятелю любоваться даже звездами в ночном небе. Бросив взгляд на висевшую над выходом из апартаментов картину «Закат килликов», прищурился. Борск Филия сделал шаг, который мне был нужен, но сделал его раньше, чем было запланировано. При отсутствии подходящих доказательств дело против Акбара развалится и очень быстро. Следует подкинуть новой республике побольше головной боли, и не только им. Принцип матрешки еще никто не отменял. «Капитан, мой голос остановил Пиллиона у самых дверей. Задержитесь. У меня будут для вас дополнительные указания. Секретные, разумеется. Знаешь, Сергиус демонстративно поковырялся зубочисткой в ротовой полости, старательно не глядя на таможенницу. «Я ж тебе благодарен». «За что?» — улыбнулась девушка. Сейчас она выглядела так же прекрасно, как и любая другая самка человека, выбравшаяся на свидание в третьесортную кантину с молодым человеком, повадки которого не позволяют его вывести в приличный свет. «Ты ж мне работку нашла», — произнес Сергиус. «На складе хорошо, чисто, тихо, спокойно. Знай только, перебирай запчастюльки, да составляй описи. Легкотня, а платит-то какие деньжищи. Целых 3 кредита в час, да я богач». Таможенница сдержанно засмеялась. «А чего-то ты смеешься?» Сергиус выказал наибольшее удивление, на которое только смог отважиться, без риска переиграть. «Ты в самом деле думаешь, что 3 кредита в час при 40-часовой 5-дневной рабочей неделе – это много?» В тоне девушки появилась снисходительность. «Ты ведь работаешь все 35 дней без выходных?» «Ну да», – Сергиус покопался вилкой в похлебке, которую тут называли супом. «Может быть, когда-то этот бантов корм и был супом, но до того, как его кто-то поел до их поры, мне сказали, что я буду получать аж 800 кредитов. Если точнее, то 840, – поправила его девушка. «Это же простое умножение. 3 кредита за час работы, 8 часов рабочая смена в день, 5 рабочих дней в неделю, и таких недель в месяце, 7. «Ну да», – кивнул Сергиус. «Получается 800. 840, в голосе девушки появилось раздражение и нотки надменности. Воистину справедлива давняя пословица. «Лучше сын штурмовик, чем дочь таможенница». Такого гонора и пренебрежения к близким. Да уж, похоже, мятежники впитали в себя все то, за что так долго ненавидели империю, совершенно забывая, что империя – это не только люди у власти, это еще и идея. Империя жива, пока живы те, кто помнит самое лучшее из нового порядка. А мятежники, похоже, решили возродить все самое отвратительное. «Ну и ладно», – пожал плечами Сергиус, словно ему все равно. «Значит, я богаче на 40 кредиток, а ты сколько зарабатываешь?» Честно говоря, ему было плевать, но он должен был поддерживать репутацию провинциального дурачка, выбравшегося за пределы родных аграрных полей. «Вообще-то это бестактно», – поморщила носик девушка. «У женщин не спрашивают ни про их вес, ни про возраст, ни тем более, сколько они зарабатывают честным трудом». «Ой, да хватит уже вертеться, как хат в котле», – мысленно скривился Сергиус. «Оклад у тебя наверняка по ставке кредитов 25 в час. Следовательно, за 5 недель работы ты получаешь 7000 кредиток. Платье на тебе новенькое, туфли тоже. Драгоценностей на теле нет, но видны следы от цепочки, браслета и колец. Все это гармонирует на загорелом и подтянутом теле. Следовательно, твои траты велики. Значит, если кто-то из твоих несчастных родственников не оставил по наследству жилище, то ты явно квартируешься у кого-то, а следовательно не откладываешь деньги и тратишь их на себя. Типичная прожигательница жизни, занявшая должность выше ее представления об уровне комфорта и наслаждающаяся настоящим, без какого-либо намека на перспективы в будущем. Констатация этого факта заняла у него несколько мгновений. «Ты это, ну, прости, если чего-то не так», он шмыгнул носом. «Я ж это, ну, станаба». «Ничего страшного», улыбнулась девушка, прихлебывая кофе из кружки. «Расскажешь, как тебе твоя работа?» «А, ну ничего сложного», пожал плечами Сергиус. «Мне приносит груз, я его принимаю, отправляю в зону хранения, веду учет. Ничего сложного. Я рада, что тебе нравится», улыбнулась девушка. «А, если не секрет, что вы там храните? Ты ж таможня, ты даешь добро», удивился Сергиус. «Странная дамочка, то помогает с работой, то в постель норовит запрыгнуть, а после всего еще и расспрашивает о трудовой деятельности. Чудноватая барышня, по крайней мере, хочет таковой казаться». Сергиус не верил в дружбу между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, и, в особенности, между женщинами. Каждому от другого что-то нужно. Признаться, он ждал этого разговора. Хотелось понять, зачем таможенница с неплохим окладом стремится устроить его на работу. Явно у нее имелся какой-то свой интерес, и отнюдь не праздный. Вопрос о содержимом складов явно задан неспроста. «Да барахло всякое», — равнодушно произнес он. «Пушки там всякие, бомбы». «Пушки?» Девушка явно разыгрывала наивное удивление. «А как? Становится веселее. Бомбы? Ну я ж не местный, я ж не знаю, как это все называется», — прогнусавил Сергиус, почесав нос. «Итак, девушка прекрасно осведомлена о том, что на складе, на который она посоветовала ему устроиться, да еще так навязчиво, едва ли не кинулась на шею, хранится снятое с разоруженных кораблей Новой Республики вооружение. Турболазеры, пусковые установки, лазеры, ионные орудия, протонные торпеды и ударные ракеты. Тысячи экземпляров, причем, как имперского, так и республиканского образца. Следовательно, в грузовые корабли превращены не только раздражающего вида звездолеты Мон Каламари, но и военные трофеи империи. А я думала, что туда продукты конфискованные свозит, выдала абсолютную нелепицу девушка. К складу, на котором работал Сергиус, не было подведено ни единой трубы с охладителем, чтобы превратить это хранилище в рефрижератор. «Не-е-е», протянул Сергиус. «Оружие. Много оружия. И что, ты один совсем справляешься?» Загадочно блеснула глазами девушка. «Ну, похоже на то, что девица – часть какой-то шайки, которая промышляет похищением товаров и реализацией их на черном рынке. Не будет удивительно, если в конце концов это оборудование попадет обратно в империю. Правда, за факт приобретения придется как следует раскошелиться. Но, спрашивается, зачем тратить имперские кредитки для поиска вот такого рода грузов? Явно для того, чтобы однажды вернуть их на место и возвратить 200 боевых кораблей, которые то и дело прибывали в сектор ради разгрузки одних полезных грузов и загрузки других. Конечно, один, горделиво выпятил грудь Сергиус. Кого еще будут охранять на складах военных, как не военные товары? Вопрос, конечно, риторический. Кроме меня нет ни охранников, ни сторожей, ни патрульных дроидов. Зачем, если тут все из Новой Республики? Кто у кого воровать-то вознамерится-то? Мы ж это, вместе империю победили, должны доверять друг другу. Ну да, рассмеялась, крайне натянутая и абсолютно искусственно таможенница. На самом деле, теперь становится понятно, что к чему. Объясняется и ее необъяснимое стремление к простому пареньку, и желание побольше узнать о самом Сергиусе. Кем бы ни была эта дамочка, она намерена навестить военные склады, предварительно выудив у Сергиуса всю необходимую информацию. А затем, когда пропажа вскроется, то безопасники получат несколько наводок на него родного, и круг доказательств найдется, полностью определив ближайшее будущее для Сергиуса. И оно явно не блистало красками, только цветом тюремной униформы, куда его отправят бойцы службы безопасности верфи Слуисвана, когда поймут все происходящее. Итак, координатор Убектората против неизвестной банды мародеров, которые намерены умыкнуть военное имущество, на которое он уже и сам разевает рот, но не может этого сделать сейчас, чтобы не разрушить собственную легенду. Что ж, так даже интереснее. Быть может, он поспособствует не только тому, чтобы Гранд-Адмирал наложил руки на склады и корабли, ждущие своего часа. Уже сейчас последних больше чем 200 линейных и эскортных кораблей Новой Республики различных дизайнов крейсируют по галактике без вооружения, с наполненными трюмами различных дорогостоящих и важных видов грузов. Раз уж ему поручено это задание, то следует позаботиться о том, чтобы эту сокровищницу не разграбил кто-нибудь другой помимо Гранда Амдирала Трауна. Итак, чип, который доставил мне Пиллион. Данные на разумного, рекомендованного мне главным инженером Риесом. Рейнзион, 67 стандартных лет, уроженец Куэта. Происходит из семьи потомственных инженеров верфи Куэта. Инженер-кораблестроитель Рейнзион. По образованию, военный инженер-кораблестроитель. Обладатель дипломов по ряду смежных специализаций, малые корабли, средние корабли. Ну, и основной профиль, все, кроме звездных разрушителей от имперского и выше. То есть корабли длиной до 1000 или 1500, не помню точную терминологию, введенную Анаксисским военным колледжем, им любимые и обожаемые, а вот длиннее. Специфическая логика, надо признать, подготовка по направлению, оптимизация и модернизация. ХМ не самая популярная в империи, к слову. Предпочтение отдавалось созданию новых кораблей, а не апгрейду уже имеющихся. Что ж, после распада империи не мудрено, что он оказался востребованным. Денег на постройку флота нет, а звездолеты нужны. Высокая квалификация, неоднократные поощрения по службе. Владеет приличным состоянием, ценными бумагами верфи Куэта. Ну это меня меньше всего интересует. Имеет немалое количество протезов, по большей части имплантированных в тело. Способен видеть в инфракрасном спектре, вместо левого глаза установлен дорогостоящий имплант, позволяющий использовать тепловизор и ряд иных настроек. Носит повязку на глазу, чтобы не демонстрировать внешний протез глаза. Левая рука по локоть заменена на высококлассный кибернетический протез. Покрытие синтеплотью отсутствует. Часть внешних элементов протеза прикрывает место установки. Встроенное оружие отсутствует. Протез оборудован камлинком собственной разработки. Вероятнее всего, устройство дальнего радиуса действия. Прошел неоднократные генетические изменения, за счет которых получил укрепление скелета, а также вот даже как, не знал, что в этой вселенной есть медицинское вмешательство, позволяющее продлевать жизнь. Впрочем, у меня и нет 105 миллиардов кредитов на подобную модернизацию организма, да и желание потерять глаз от побочных эффектов, тоже откровенно отсутствует. А вот дальше уже даже интересно. Не сторонник нового порядка, к экзотам равнодушен, флегматичен в повседневности, в профессиональной среде высокомерен, честолюбив, заносчив, левша, носит на правой стороне тела бластер собственной модификации, предположительно, дезинтегратор, принимал непосредственное участие в доработке побед, акклиматоров после завершения войн клонов. Так вот кому мы обязаны подобными проектами. Не принял участие в проектировании Имперского 2 из-за ссоры с коллегами из конструкторской группы. Детали конфликта неизвестны. Является главным конструктором среди тех, что работают на верфях на планете Ягамалая, принадлежащих Содружеству Пяти Звезд. Последняя приписка даже развеселила. Мечтает иметь собственную верфь. Желание крайне интересное, особенно учитывая тот факт, что все стапеля в Содружестве или любом другом имперском осколке подчинены правительству. В современных реалиях, собственно, как и в недалеком прошлом империи и старой республики, владеть собственной верфью, значит быть богатым человеком, потому как заказы имеются всегда, ну или почти всегда. К тому же это возможность самостоятельно изготавливать корабли по собственным проектам, такие пользуются популярностью у различного рода богатеев. Насколько помню, в период последнего тысячелетия Старой Республики запрещалось производить боевые корабли именно что серийно изготавливать космических гигантов, вооруженных до зубов, но для нужд частных лиц, как ни странно, не возбранялось. Тем более, что стоили подчас такие корабли сотни миллионов. Плох тот дальнобойщик, который не желает стать хозяином собственной транспортной компании, так что желание этого разумного вполне себе понятно, и даже в какой-то мере обосновано. Вопрос лишь в том, что держит его в Содружестве Пяти Звезд. Как вариант, высокий оклад, потому как государство Гранд Мофф Окейна самое богатое из всех имперских осколков. Идеология? Нет, вряд ли. Думаю, еще в немалой степени на лояльность господина Рейназиона влияет и тот факт, что основа флота Содружества Пяти Звезд – это все же не звездные разрушители, а тяжелые крейсера. Не знаю, что у него за нелюбовь к ним, но явно что-то личное, или материально обоснованное. В любом случае, этим необходимо заняться, и чем раньше, тем лучше. Голопроектор ожил, следуя моему вызову. Миниатюрная фигурка, облаченная в облегающий черный бронекостюм, рыжая копна волос и световой меч, висящий на поясе. Всего один, принадлежащий Мису Винду, если я правильно разобрал. Как интересно, Мара Джейд, есть дополнительная информация по горе Тантис? Поинтересовался я. Нет, ну, а может быть что-то произошло? Нет, гранд-адмирал, ответила она. В таком случае, для тебя есть задание, произнес я. Девушка выжидающе посмотрела на меня. Отправляйся в систему Ягаминор. Там тебе необходимо встретиться с инженером-кораблестроителем Рейном Зионом. Пересылаю тебе его файл. Копия документа ускользнула с компьютера через световые годы. Мне устранить его? Поинтересовалась девушка. Ну да, самый что ни на есть разумный вопрос. Нет, покачал головой я. Перемани его на нашу сторону. Подозреваю, что Теланкарди ведет дела именно с Содружеством Пяти Звезд, как с наиболее стабильным из всех имперских осколков. Это также необходимо расследовать. И еще, хорошая мысль приходит опосля. Арендуй рабочих верфи для работы с астероидами. В глазах девушки мелькнуло непонимание, но высказывать его вслух рука не сочла нужным. Глава 38. Искушение. 9 лет, 6 месяцев и первые сутки спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 6 месяцев и первые сутки после великой ресинхронизации. Первое, чему обучают пилота-истребителя, объекты в космосе практически никогда и ничем не напоминают все те их изображения, какие возможно увидеть на картинках в Галаните. Нет, не потому что последние изготавливаются дизайнерами, которые не слишком соображают в том, что они делают. просто на крейсерской скорости объекты. Кисель облаков, контуры скал и горных цепей, лужи озер и мазки рек, все они объединяются, приобретая вид палитры, в которой смешали несколько красок. Опытные пилоты и навигаторы частенько шутят над новичками по этому поводу, заставляя этих новичков покрываться холодным потом, погружаясь в хаос собственных мыслей, даже не подозревая о том, что будет с незадачливыми пилотами из-за промашки на курсе. Не знаю, Свистун, кто рисовал изображение Джомарка на картах, но он точно не ошибся, пробурчал Каранхорн, снижая свой крестокрыл с высокой орбиты под небольшим углом к поверхности. Сейчас он перейдет на низкую орбиту и займется разведкой. Соваться прямиком в пасть неизвестности не очень-то и хотелось. Астромех, прошедший с ним немало передряг, разразился трелью на бинарном языке. «Нет, я не хвалю художественные способности автора навигационного справочника», — произнес Карен. «На самом деле ему здесь работы-то было, океан и клочок суши. На самом деле с изготовлением изображения этой планеты в атласе мог справиться любой школьник. Крестокрыл совершал один виток над планетой, пока его сканеры будоражили поверхность Джомарка в поисках. Чего? Что он надеялся здесь найти? Миракс? Нет, это было бы слишком просто. Аппаратура обнаружила некоторые следы электроники, но не больше, чем могло быть на планете, переживающей не самые хорошие деньки. Впрочем, по всем законам логики именно здесь мог спрятаться от Дарта Вейдера и Императора Палпатина мастер-джедай. На планете, которую найти-то было нелегко даже в официальных и полукриминальных справочниках по астрографии. Карен предпочитал не думать о том количестве кредиток, которые ему пришлось спустить, чтобы получить информацию об этой планете и джедае, который звал его. А к Джоруу Сукбату у бывшего оперативника Карбиза имелось немало вопросов. И начнутся они с: «Как ты узнал о похищении моей жены еще до того, как это произошло?» Хотя, чисто технически, информация о времени похищения Миракс как бы неизвестна. Этого не знал никто. Но, с каких пор оперативник Карбиза не использует провокации и оперирование фактами в своих целях, ради получения информации? По крайней мере, Джоруу Сукбат точно знал об этом задолго до того, как сведения о пропаже Миракс дошли до самого Хорна. А еще он достоверно знал о том, что Хорн отправился на поиски своей жены, связавшись с ним несколько дней назад, пока коррелианец искал информацию на Нар-Шаддаа, и рассказал, как добраться до себя. Никаких ответов на мучающие Каррана вопросы, что раздражало, злило и заставляло задумываться о ловушке.